Пару дней назад, находясь в курилке, мы с Ваней и Денисом пришли к согласию, что Аннабель и супруги Семеновы поедут с нами. Родители девушки жили в Нижнем, а больше ближайших родственников у нее не было. Оставался Ашот. Оба парня не были от него в восторге, но я понимал, что молодой и крепкий мужчина нам не помешает. «Ашот, какие у тебя планы?» «Через пару дней мы планируем уехать отсюда, немного юго-восточнее. Не стал уточнять, куда поедем». «Я должен узнать, что со своими. Как раз хотел попросить у тебя костюм, чтобы съездить». Ашот опустил глаза и продолжил. «Но если откажешь, пойму. Меня могут убить, и костюм пропадет». «Знаешь что? Мы посмотрим день-два, что будет с фоном снаружи, и вместе прокатимся к твоим. Так, парни?» «Ну да». Вело отозвался Ваня. Денис просто кивнул, а подполковник уточнил. «А где живет твоя семья?» «По Лесной. Это в Мамоново», – уточнил Ашот с увлажнившимися от радости глазами. «Далековато. Но раз надо, значит надо. Я в деле», – резюмировал Семенов, уходя с женой в свой угол. У всех пар в подвале были свои углы, только я, Ашот и Аннабель старались держаться недалеко от центральной колонны, располагаясь на ночевку по разные стороны. Нельзя удивляться везению. Слова Вани про электричество и отопление вышли нам боком в полудню следующего дня. Подача электричества прекратилась. К вечеру стали понемногу охлаждаться трубы отопления, проходившие через весь наш подвал. «Завтра к обеду они замерзнут», – констатировал Ваня. Термометр внутри показывал 18 по Цельсию, но уже перед сном температура упала до 14. Ночью стало холоднее. Пришлось укутываться дополнительно. Утро мы встретили уже весьма в прохладном убежище. Пришлось Ване вытаскивать буржуйку и налаживать дымоход, выводя трубу в вентиляционное отверстие. Заканчивался 11-й день, а радиация в санпропускнике упорно держалась на отметке 0,92 микрозиверт. Нашего запаса угля должно было хватить на 3-4 дня. Соответственно, нам придется отправляться в путь к тому времени, невзирая на радиационный фон снаружи. «Завтра поедем в Мамоново. Каждые 2 часа по очереди встаем и подкидываем уголь в печку». В подвале стало теплее, но не так комфортно, как раньше. Но 3-4 дня с такой температурой, а термометр показывал 12 градусов по Цельсию, можно выдержать. Чем ближе был день отправления, тем боязнее мне становилось сознавать, что все они доверились моему чутью, моим решениям. А если я ошибся? Глава 7. Мамоново. Ближе к утру буржуйка неплохо прогрела подвал. Я даже вспотел под одеялом. Часы показывали без минуты 7 утра, когда ожил радиоприемник тональным сигналом. Неприятный сигнал звучал целую минуту. Проснулись все, кроме Вани, привыкшего спать под телевизор. «Внимание! Внимание! Внимание!» Прозвучало ровно в 7 утра. «Говорит Комитет национального спасения. Правительство Российской Федерации самоустранилось, укрывшись в подготовленных бункерах в горах Урала. Власть на местах бездействует. Никто не организовывает и не собирается спасать население. Нам стало известно, что есть подготовленные лагеря для внутрипереместченных лиц. Записывайте следующие координаты». Схватив маркер, я торопливо записывал координаты, что диктовались из приемника. Всего прозвучало 10 координат. Закончив диктовать, голос вновь повторил свое сообщение, повторно озвучивая координаты. Когда информация пошла по третьему кругу, Денис выключил приемник. «Дай карту». Расстелив ее на столе, начал искать лагеря по координатам. Первая точка пришлась на Вышний Волочок Тверской области. Вторые координаты приходились на поселок Первомайский в Тульской области. Третьим оказался Богучар в Воронежской области. Четвертый предполагаемый лагерь, если верить радиоприемнику, находился в городе Миллерово Ростовской области, а пятый, самый южный, оказался на стыке Краснодарского края и Ставропольского края, в селе Успенское, тоже вблизи федеральной трассы Ростов-Баку. Остальные точки уходили на восток. Ближайшая была Бугульма в Татарстане. Оставшиеся 4 я даже не стал искать. Было ясно, что они находятся на Урале, Алтае и Дальнем Востоке. 10 лагерей по возможности охватывали территорию с учетом плотности населения. «На Кавказе нет лагерей?» Ашот родом был с Пятигорска. Переехал Одинцова лет 10 назад. так вроде южнее Краснодара и не наносили никаких ударов. Какой смысл там лагеря организовывать?» Раньше меня ответил Виталий Семенович. И почти сразу предложил направиться в Вышний Волочок, мотивируя, что это совсем недалеко. Мы даже не знаем, правда это или нет. Я свернул карту России. Да и что это за комитет, кто в нем состоит? Какова их цель? Ясно одно. Группа людей либо пытается помочь, либо целенаправленно собирает выживших в определенных точках. И все эти так называемые лагеря находятся вдоль крупных автомагистралей, что логично с одной стороны. С другой стороны, если они не расположены вблизи стратегических хранилищ государства, толка от них ноль. Скученность людей на ограниченных площадях будет способствовать эпидемиям и увеличит смертность. Да и облученные будут представлять опасность. Придерживаемся старого плана. Но если кто-то хочет в такие лагеря, держать не будем. Семенов молча поднял руки, соглашаясь с моими доводами. Пока девушки готовили нехитрый завтрак, замерил радиацию у входной двери в подвал. 0,58 микрозиверт в час. Этот фон уже был почти верхней границей нормы. Снаружи он будет выше, но не в разы. Когда Аннабель позвала завтракать, план действий на сегодня был готов. Съездить в Мамоново за семьей Ашота и готовиться к отъезду. Радиоприемники были во многих семьях. Россияне всегда любили слушать новости по радио. Если сообщения прослушали, то толпы народа ринутся по вышеназванным координатам и без того усложняя передвижение. В Мамоново поедем я, Ашот, Денис и Виталий Семенович. Поедем на Ниссане и Додже. Надо проверить обе машины перед отъездом. А когда будем уезжать отсюда? Альпина держала на руках спящего сына. Либо сегодня ночью, либо завтра. Ответил с набитым ртом, показывая парням, что надо поторопиться. Стоило доехать в Мамоново и вернуться пораньше, пока основная масса людей еще спит. Уровень радиации начал уменьшаться. Объяснил поспешность отъезда. Если по радио об этом скажут, все, кто прятались, ринутся в сторону юга и по координатам. А чем меньше людей снаружи, тем безопаснее для нас. Мы заканчивали завтрак, когда приемник вновь зашипел и начал выдавать тональные сигналы, привлекая внимание. «Внимание! Говорит Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и обороне Российской Федерации». Этот голос мы раньше слышали. Он перечислял атакованные города страны. «Сегодня рано утром наш враг, используя наши частоты, передал неверные координаты и ввел в заблуждение населения нашей страны. Повторяем, никаких лагерей по указанным координатам нет. Работа по развертыванию только начинается, и в каждой области этим занимается оперативный штаб. Уровень радиации в большинстве районов страны слишком высок для безопасного нахождения на открытой местности. Оставайтесь в домах, максимально уплотните окна и двери. По территории нашей Родины все еще продолжаются удары баллистическими ракетами. До вас будет доведена оперативная информация о временных убежищах по мере их готовности. С завтрашнего утра по городам и поселкам Центрального и Северо-Западного федеральных округов будет развозиться гуманитарная помощь. О поступлении гуманитарной помощи по остальным округам сообщим дополнительно. А теперь прослушайте уточненную информацию по местам нанесения ядерных ударов». Далее следовал уточненный список городов и мест, подвергшихся атаке. Добавилось около десятка мелких городов и множество иных мест, о существовании которых я не знал. Закончив перечисление, диктор начал рассказывать о первых симптомах лучевой болезни и о мерах по снижению воздействия радиации. Передачу пару раз заглушали помехи, словно кто-то реально пытался помешать. «Что думаете, кому верить?» Подполковник озвучил вопрос, который был у всех на устах. «Никому», – отрезал Денис, любовно поглаживая автомат. «Только АК и самому себе». «Оба сообщения довольно логичны, но взаимоисключающие. Значит, верить им обоим нельзя». Аннабель покраснела, высказав свое мнение. Увидев, что все с интересом ждут продолжения, девушка пояснила. «В обоих случаях была цель опровергнуть утверждение противоположной стороны. Это говорит о предвзятости и наверняка о внутренней борьбе противоборствующих сторон, где факты не имеют значения. Главное – убедить человека в собственной правоте. Так нас учат на юридическом». Закончила девушка краснея под нашими взглядами. После слов Аннабель мнения разделились. Альбина, Ваня и Наталья Ивановна – больше склонны верить сообщению Государственного комитета, вещавшего от имени властей. Ашот и Виталий Семенович были противоположного мнения. Я же был согласен с Денисом. Верить можно только себе. Додж завелся легко. С Ниссаном пришлось повозиться. Вечная проблема дизельных двигателей на морозе. И хотя, готовясь к апокалипсису, Денис заранее установил машине Вебаста, 12 дней на морозе не прошли даром. Пока Ниссан завели, Додж прогрелся настолько, что полностью очистили стекла, и снег начал подтаивать на капоте, оставляя грязно-серые разводы. Уровень радиации колебался в диапазоне 0,86-0,92. До Можайского шоссе добрались без приключений. На дороге было много брошенных машин, но непреодолимых заторов не было. Страшное нагромождение из машин, сваленных деревьев, рекламных щитов и сорванных кровель начались после перекрестка на Говорова. Чем ближе к Мамоново, тем сильнее были разрушения. Видимо, ударная волна максимально пощадила наш центральный микрорайон, прикрытый со стороны Красногорска Подушкинским лесом и высотками третьего микрорайона. Свернув с колхозной на лесную, принял вправо, пропуская Дениса и Ашота. Мамоново – преимущественно частный сектор. Если бетонные многоэтажки выдержали, лишившись в основном окон и кровли, то частные дома были повреждены значительно. Я и раньше замечал, как Мамоново хаотично было застроено. В любом месте можно было наткнуться на воздушно-газовые линии, а линии электропередач так вообще были жуткие. И этот хаос не прошел даром. Мамоново не выдержало удара, а большинство домов сгорело. Целыми остались лишь те дома, что находились на отшибе. Лесная свернула вправо. Где-то в этом месте находился дом Ашота. Но ныне его там не было. От него остались лишь обугленные кирпичные стены. Только в самом конце улицы уцелело два небольших домика. Ашот выпрыгнул из машины практически на ходу. Нелепо размахивая руками возака, он исчез в проеме дома. Я притормозил рядом с Ниссаном, жестами показывая Денису не покидать машину. Чем меньше будем снаружи, тем меньше облучения. Да и Ашоту не хотелось мешать. Глядя на обугленные стены, я представил себе сгоревшие трупы. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем армянин вернулся, едва не упав от спешки. Минуя Ниссан, Ашот открыл дверь Доджа. «Там никого нет, я все осмотрел». Забыв про радиацию, он снял респиратор. «В конце улицы 2 домика. Проедем к ним, может, там есть кто-нибудь, и я не в курсе». Фразу пришлось повторить 2. Респиратор мешал внятно говорить. Не теряя времени, Ашот разместился сзади, знаком показал Денису ехать за мной. Но у домиков нас ждала неудача. Уже у калитки было ясно, что хозяев нет. Сорванная с петель калитка была занесена снегом. Серая грязная равнина во дворе не имела следов человеческих ног. Стекол в окнах не было. Дверь висела скособочившись, а часть кровли сползла назад, открывая зияющий зев. Соблюдая осторожность, обследовали оба здания. Внутри лежал толстый слой снега. Признаков жизни человека не было. Не обнаружилась зимняя обувь и зимняя одежда, из чего можно было сделать вывод, что хозяева ушли отсюда живыми. «Уходим. Здесь никого нет». В этот раз меня услышали. Ашот долго оглядывался на пепелище родного дома, пока мы не завернули за угол. Выехав на Можайку, наткнулись на группу людей в дождевиках поверх одежды. Замотанные шарфами с линзами защитных очков, 4 мужика грузили какие-то предметы, подогнав вплотную газель. У 2 за спинами висели ружья, еще 2 были вооружены автоматами. «Банк Авангард». Прочитал я вывеску, едва удержавшись от смеха. Они реально думают, что деньги будут в ходу, и на них можно будет что-то купить? Увидев наши машины, мужики заняли оборонительную позицию, прикрываясь машиной. Не сбавляя хода, мы продолжили путь, отмечая большую, чем ранее, оживленность на улицах. Еще 2 попались группы мародеров. Видимо, данные о ослабевающей радиации знали не только мы. Пока еще стычек не было. Завидев нас, мародеры немного напряглись, но, видя, что машины проезжают мимо, принимались за работу. На одной из групп мародеров, численностью в 3 человека, были защитные костюмы времен эпидемии. От радиации они не могли защитить, но людям порой нужно только ложное ощущение безопасности. Еще выезжая в Мамоново, я взял у Вани ключи от его шишиги. Машину надо было подогнать к нашему убежищу. Увиденное укрепило меня во мнении, что медлить нельзя. Было еще только 9 часов утра, а мы встретили 3 группы. К обеду их станет в 10 раз больше. Тем более, что снег прекратился, Хотя Морозец давал о себе знать. Почти полчаса прошло, прежде чем Шишига прокладывала глубокую колею, встала в 10 метрах от входа в подвал. Машину пытались завести. Водительское окно было разбито, а замок зажигания выдран с корнями, самым варварским образом. Но секретку Вани угонщики не нашли. Прежде чем завести ее, а сделать это смог Виталий Семенович, пришлось вычищать снег из кабины. Ему же и пришлось перегонять машину, правда, расстояние было всего около 200 метров. Сегодня я получше разглядел наш двор. Досталось и нашему дому, и дому номер 13 напротив. Почти все окна были выбиты. Большинство окон было затянуто пищевой пленкой, одеялами и иными подручными средствами. 5 берез у противоположного конца дома не выдержали удара. Они загораживали проезд со стороны третьего микрорайона. Пока мы прошли дезинфекцию, рассказали оставшимся, что видели во время поездки, наступило время обеда. Ашота все утешали, упирая на то, что если нет следов трупов, то его родные могли эвакуироваться. Армянин слабо улыбался в ответ на слова поддержки, еле сдерживая слезы. Отведя его в сторону, чтобы не услышали остальные, налил ему полный стакан водки. «Иди в курилку. Отведи душу. Выплачься, если надо. Если Бог так судил, твои выживут. Но ты мне нужен крепкий и адекватный, а не размазывающий сопли». Проводив его, вернулся к остальным. «После обеда начинаем собирать вещи. Будем все упаковывать в баулы. Ехать надо уже сегодня». Однообразная еда начинала надоедать. Все время либо рис с тушенкой, либо гречка. Иногда суп с макаронами и тушенкой. Только сегодня осознал, что забыл запастись оленями. Этот вопрос мы откладывали на последний момент, но не успели. «Угля у нас для отопления всего на сутки. Скоро и фонари наши разрядятся. Что будем делать в холоде и темноте?» — поддержал меня Ваня. Когда вопросы касались технической составляющей, лучше него никто не разбирался. «Если командир дает указание, мы должны выполнять». Отставив в сторону тарелку, подполковник полиции встал. «Определи фронт работы каждому, чтобы мы не суетились и не мешали друг другу». В убежище было очень много клетчатых баулов большой емкости. Со слов Натальи Ивановны, именно в таких сумках сновали первые торговцы в 90-е, привозя товар в страну. Ваня с Ашотом комплектовали сумки фонарями, повербанками, инструментами, наборами ключей. Всем, что так или иначе имело отношение к технике или инструментарию. Женская половина была озадачена медикаментами, продуктами питания и одеждой. Предстояло забрать много вещей. По моему поручению, мама после приезда в Брекенбор закупила продукты, выводящие радиацию из организма. Уже на третий день после приезда отзвонилась, что закупила в достаточном количестве сухофрукты и бобовые. Курага, фасоль, горох, чернослив, изюм, миндаль, фундук, кедровые орехи ожидали нас в старом кудоме. До этого дед занимался закупками картофеля, гречки, риса, муки. Всего даже не помню. Список продуктов составляли девочки по моей просьбе. Находясь в подвале, мы каждый день принимали по 2 таблетки иодидокали. За этим строго следила Маша. Однажды мы с Денисом наткнулись на объявление о ликвидации товаров магазина типа «Военторг». Бушлаты, тактические костюмы, разгрузки, обувь, термобелье и еще много очень полезных вещей было скуплено с 50% дисконтом. Чтобы окончательно растопить лед между Виталием Семеновичем и Денисом, поручил им заняться оружием. С учетом трофеев из УВД и собственных запасов, оружие было с избытком. В дорогу решили взять автоматы, скрепив скотчем по 2 снаряженных магазина. Но подполковник настоял, чтобы каждый имел еще по 2 запасных магазина. Пришлось вскрыть цинк с патронами. Между тестем и зятем началось негласное соревнование по снаряжению магазинов, которое с большим отрывом выигрывал полицейский. «Опыт не пропьешь». Впервые Денис пропустил его слова без подкола, честно признав, что не видел такого скоростного снаряжения магазинов. За мной были книги и карты. Помимо общей карты России и Рязанской области, была еще карта заповедника. Но она находилась в Брыкином бару у деда, стащенная им из администрации. А был у меня еще один комплект карт, распечатанных с программы Google Земля в максимальном разрешении. Всю Россию печатать в таком формате пришлось бы месяцами. Довольствовался Московской, Тульской и Рязанской областью. И была довольно подробная карта Алтайского края и Республики Алтай. Их я покупал как запасной вариант, если Рязанская область оказалась бы непригодной для жизни. Часа два прошли незаметно. Большая часть работы была выполнена. 14 баулов было собрано. Оставшиеся предметы вполне спокойно поместились бы в один или два после ужина перед отъездом. На моих часах было 4 часа, когда мы услышали громкий стук в железную дверь подвала. Это было так неожиданно, что Маша и Аннабель вскрикнули, а Анатолия Ивановна перекрестилась, беззвучно шевеля губами. «Тихо, может, просто стучат». Слова Виталия Семеновича были разумны. Про подвал знали многие жильцы дома номер 15 и номер 13 по улице Любы Новоселовой. Имя Дениса отвадило любопытных, но сейчас стучать могли и чужие люди в поисках безопасного места. Стараясь не шуметь, мы с автоматами на изготовку подошли к санпропускнику. Открыли вторую дверь, оказавшись в сенях. Стук не смолкал. Словно стучавший был уверен, что это не просто запертый подвал. Звук ударов в дверь сменился. Явно били чем-то железным. С той стороны осознали бесплодность таких попыток. На пару секунд установилась тишина, разорванная звуками автоматной очереди. На наше счастье, от двери вниз вело 5 ступеней с небольшой площадкой, где мы и стояли в момент выстрелов. Стоя мы наверху, пули могли бы зацепить кого-нибудь из нас. 2-миллиметровое железо на деревянной двери не могло остановить пули калибра 7,62. А россыпь аккуратных дырочек появилась на двери на уровне метра от пола с наружной стороны. В наступившей тишине после выстрелов прозвучал голос, показавшийся мне знакомым. «Денис, выходи! Я знаю, что ты там. Посмотрим, такой ли ты мужчина, как был полгода назад!» Глава 8. Дорога к жизни. Это картуз. После слов Дениса сомнений не осталось. Голос принадлежал самому гнилому и отъявленному негодяю города. Картуз имел 2 ходки и был старше Дениса на 10 лет. Но обе его ходки были не из числа тех, которыми гордятся. В первый раз его осудили за домогательство к школьницам. Вернувшись из армии, картуз устроился работать охранником в школу. Это были года, когда на Северном Кавказе было неспокойно и было принято решение организовать охрану всех школ. На эту работу обычно соглашались пенсионеры, так или иначе связанные с правоохранительными органами. Появление молодого парня сразу после армии администрация школы встретила с восторгом. Картуз, пользуясь тем, что рамка-детектор при входе в школу давала звуковой сигнал, начал трогать старшеклассниц. Первое время удивленные школьницы хранили молчание. Взрослый парень в униформе с электрошокером на поясе воспринимался как необходимое зло школы. Но когда картуз чрезмерно распустил руки, одна из школьниц пожаловалась родителям. Поднялся скандал. Родители девочки оказались людьми принципиальными и не удовольствовались увольнением охранника. Картуз был задержан, и ему предъявили обвинение. Осмелевшие девочки дали показания, и он получил 2 года колонии. Отсидев по такой нехорошей статье, картуз не поумнел. Вернувшись, он сколотил небольшую банду из себе подобных. Их хватало на то, чтобы обирать таксистов, узбеков или третировать одиноких старушек, что на рынке продавали овощи и фрукты со своих дачных участков. Картуз вновь попал в поле зрения органов и в этот раз залетел на 5 лет за создание устойчивой преступной группировки. Второй срок заключения негодяй отбывал во Владимирской области, где и нахватался нужных словечек и даже заручился поддержкой одного авторитета. Откинулся картуз полгода назад, и именно тогда пересеклась его дорога с Денисом на одной из разборок. Денис, хорошо знавший ситуацию с домогательством картуза к школьницам, не стал здороваться с ним за руку, сходу определив его статус как «недостойный». Та разборка закончилась для картуза печально. От него отвернулись даже его подельники. После этого события картуз 2 приходил к Денису. Я был свидетелем разговора. Оба раза парень предлагал свои услуги. И оба раза был послан далеко и надолго. Потом он внезапно пропал. Говорили, что уехал в Ханты-Мансийск, и вот картуз объявился в самый неподходящий момент, да еще и вооруженный. «Я выйду, разберусь с ним». Я успел перехватить Дениса за плечо. «Это глупо. Он выстрелит, едва ты откроешь дверь». «Ты мне предлагаешь бояться его?» Друг посмотрел на меня с такой злостью, что я невольно убрал руку. «Картуз! Я иду, не убегай!» Взяв автомат в правую руку, Денис начал протискиваться к ступенькам. «Жду!» – отозвался негодяй, сопровождая свои слова глумливым хохотом. Автоматная очередь ударила по ушам, заставив вздрогнуть от неожиданности. Небольшая площадь санпропускника, где мы находились в тот момент, многократно усилила звук и наполнилась гарью. За дверью раздался крик, и наступила тишина. «Кто стрелял?» Я услышал свои голоса, словно в уши натолкали вату. «Я», — скромно признался Виталий Семенович. Из дула его автомата еще тянулся сизый дымок. «Его убили бы прежде, чем он открыл дверь. Маша не заслуживает такого удара». Прошло 5 секунд, прежде чем я обрел способность мыслить. Из нашей группы только я ранее участвовал в реальных боевых действиях, а сейчас терял драгоценное время. Кто знает, сколько человек пришло с картузом. Рванув дверь, выскочил наружу, не успев натянуть очки и респиратор. Пара минут не смертельны, а очки не дадут возможности охватить всю картину в целом. Картуз лежал у самой двери, кровь уже окрасила серый снег в красновато-бурый цвет. Успел я вовремя. Фигура в мешковатых одеяниях уже тянулась к автомату, упавшему в глубокий снег. Ударом ноги в печень сложил неизвестного пополам и, прижимая спины к зданию, повел стволом в глубину двора. Людей во дворе больше не было. Закутанный в тряпки, словно немцы под Сталинградом, парень, тихо постановая, встал на колени. «Встань, быстро! Кто такой?» От удара у него слетел респиратор. Пара капель крови виднелись в уголке рта. Это я знатно его приложил, что он даже губу прикусил. Денис и Виталий Семенович с автомата на изготовку присоединились ко мне, щупая стволами двор. «Лёня, я... Картуз попросил пойти с ним». Парень говорил с трудом. Удар в печень не прошел даром. «Какой Лёня? Фамилия, адрес проживания?» Подполковнике проснулся профессиональный интерес. «С Верхнего Отрадного. Фамилия Кужин. Не убивайте меня! Я ничего не сделал!» Замолился парень, поднимая руку. Он покачивался на полусогнутых ногах, еле слышно подвывая. «Да он обоссался!» Презрительно бросил Денис, обыскивая подельника картуза. «Слышь ты! Бери картуза и тащи этот смердящий труп отсюда!» Ткнув автоматом под ребра, вызвал стон у Кужина, придавая ему ускорение. Ухватившись за подмышки, тот посадил труп. «Куда его тащить?» «Верхняя Отрадная». Самым серьезным голосом велел Виталий Семенович, вызвав у нас приступ смеха. Пока незадачливый подельник карту заволок его труп по двору, я еще раз огляделся. Видимой опасности не было. А невидимый убийца радиации уже пару минут трудился надо мной. «В подвал, быстро!» Подавая пример, первым спустился вниз. После выстрелов Семенова наружная дверь напоминала дуршлаг. Хорошо есть еще одна. Иначе уровень радиации в подвале сильно вырос бы. Парни могли обойтись без дезинфекции. А вот мне предстояла помывка. Пусть всего 5 минут, но я находился снаружи без очков и респиратора. Пока встревоженные девушки выслушивали рассказ Виталия Семеновича, быстро помылся, тщательно прополаскивая рот. Работу вызвать не смог, но дополнительную таблетку калия йодида выпил. «Виталий Семенович, вы молодец! Ваши действия обезопасили нас и, возможно, спасли жизнь Дениса!» Подполковник на мои слова только улыбнулся. «Когда этот подонок подал голос, я понял, что он напротив двери. Такой шанс нельзя было выпускать. В любом случае, мы не можем откладывать отъезд. Это надо сделать как можно быстрее. Не исключено, что подельник Артуза явится сюда с толпой». Денис поколебался после своей фразы и продолжил, протягивая руку Семенову. «За мной должок». «Нет, должок был за мной. Будем считать, что уплачен». Подполковник пожал протянутую руку. Прошло почти полчаса, пока все успокоилось. Семенов попросил Альбину налить водки. Несмотря на его невозмутимость на лице, подполковника колбасило. Адреналин ушел и начало приходить осознание случившегося. Я такое часто видел на войне. Вначале ты не понимаешь, что убил человека. Горячка боя проходит и начинается угрызение совести. Тебя даже трясет от эмоций, тошнит. Были случаи, когда парни впадали в сон, свернувшись калачиком. И даже близкие разрывы снарядов не могли их вывести из летаргического состояния. На часах было 8 вечера, когда все было собрано, рассортировано и упаковано. На столе остался только комплект одноразовой посуды. Нам предстоял последний ужин в нашем убежище. В какой-то момент защемило сердце. Сегодня был 13-й день нашего пребывания в подвале. За все эти дни мы к нему привыкли настолько, что могли закрытыми глазами сновать среди предметов, разбросанных по углам. Заранее заводить машины не будем. Виталий Семенович, Маша и Альбина стоят в охранении по периметру. Возьмите с собой фонари. Если кто будет приближаться, будем вначале слепить и предупреждать. Наталья Ивановна, вы ждете внизу с Сергеем, пока мы не загрузим все в машины. Грузим быстро, без криков и разговоров. На погрузку нас оставалось 5 человек. Я, Машот, Денис, Ваня и Аннабель. Большинство баулов приходилось тащить вдвоем, а чтобы поднять на борт шишиги, приложить усилия троих или четверых. Когда края машины заполнились, попросил Ашота залезть наверх, чтобы оттаскивал баулы вглубь машины. Порядок следования машины и размещения был выработан совместно. Первым был Додж. Со мной ехали Семенов с супругой и Аннабель. Вторым следовал Ваня на своей шишиге в компании Ашота. Денис замыкал движение с Машей и Альбиной с сыном. Появление Ашота и Семенова в нашей группе оказалось весьма кстати. Было принято решение посадить их за руль. Я не знал стрелковых способностей Ашота, а Ваня не сомневался. В тире он стрелял отлично. Маша и Альбина тоже стреляли. Но в Ниссане Денис собирался посадить супругу за руль, чтобы руки были свободны. Набрав ведра мыльный раствор, одевшись в АЗК, наскоро провели первичную антирадиационную обработку машин. За эти дни на них, наверное, тоже накопилась радиация. В каждой машине была рация, поэтому мы могли держать связь по ходу движения. Долгими вечерами мы изучали карту предполагаемого маршрута. От идеи следовать по МКАДу в сторону Люберец отказались после слов Семенова, что кольцо будет забито глухо. С учетом трафика в обычные дни такое было реально. А если после первых взрывов началась массовая эвакуация, то шансов на проезд не было вообще. Пришли к мнению, что ехать надо под СКАДу, или, иначе говоря, по трассе А107 до Обухова. «С Богом!» Глухо проговорил Семенов, трогаясь с места. Обогрев лобового пришлось поставить на максимум. После процесса деактивации образовалась наледь на стеклах. Выехав на Можайское шоссе, повернули в сторону Акулова. Наталья Ивановна и Аннабель молча сидели сзади, периодически шепчась. Объезжая брошенные машины, Семенов ехал довольно медленно. Разогнаться было непросто, не было чистой дороги. На встрече попались две машины, разъехались без остановок, причем нам уступили дорогу. Наша колонна из трех машин, средине которой возвышалась шишига, смотрелась представительнее. Доехав до кругового движения при пересечении трассы М1, пришлось остановиться. Полоса, по которой нам следовало ехать дальше, была забита машинами. Под эстакадой был такой затор, что даже танку было бы проблемой проехать дальше. «Давайте через все полосы на крайнюю левую. ПТД соблюдать нам не нужно. Объедем эстакаду и вернемся на дорогу». Все три машины могли без проблем пересекать бордюры. Переваливая сбоку на бок, выехали на левую полосу. Она была практически свободна. На трассу вернуться смогли лишь метров через 300. Проехали Юдина. Верхушкова тоже осталась позади. Сверился с картой. Впереди были малые Вязёмы, от которых по Петровскому шоссе надо было съехать на ЦКАД. «Второй, прием. Как слышишь, все в норме?» «Первый. Слышу хорошо. Все в порядке», — отозвался Ваня. Шишига ехала в 5 метрах за нами. На поворотах я видел и Ниссан Дениса, который тоже подтвердил, что проблем с машиной нет. Дозиметр я держал перед глазами, положив на торпеду. В районе Перхушкова радиация снизилась до 0,54 и поднялась до 0,67, когда показался трафарет с указанием «Малые Вязёмы». Съехав на Петровское шоссе, вновь взглянул. На табло мерцали цифры 0,72. В Кубинке были размещены гвардейские части и функционировал военный аэродром. Видимо, противник нанес по ней отдельный удар. После проезда Юшкова цифры резко упали, остановившись на 0,46 микрозиверт в час. При таком фоне можно было даже снять респиратор. Освободившись от этого ненавистного мне предмета, с наслаждением затянулся сигаретой. «Курите, Виталий Семенович?» Этот вопрос я задавал не впервые. Просто по инерции получилось. «Можете пока снять респираторы». Бросил через плечо Аннабель и Наталье Ивановне, которые сразу начали тараторить, обсуждая увиденное. А обсудить было что. Вдоль Можайки, пока не доехали до съезда на ЦКАД, стояло много домов без крыш и окон. Огромное количество занесенных снегом машин. Встречали сгоревшие остовы частных домов и магазинов. Света мы не встретили нигде. Иногда встречалась машина или сразу две в маленькой колонии. Да по обочинам дороги встречались человеческие фигурки, вжимавшиеся в снег и прятавшиеся при виде наших машин. Основная часть людей либо уехала с этих мест, либо пряталась по домам, если выжила. «Не курю», — серьезно отозвался Семенов, не отвлекаясь от дороги. Радиационный фон пока был стабильный. Цифры колебались от 0,42 до 0,49. Вызвав по рации Дениса и Ваню, сообщил им про фон, чтобы могли немного подышать свободнее. Слева темнел массив непонятных, скорее всего, промышленных зданий. Фары «Доджа» выхватили табличку с названием «Тракпорт Фотон» и «Тракпорт Ситрак». Костер, отбрасывающий яркие отсветы, мы заметили одновременно. Возле него сидела группа людей, выскочивших при нашем приближении. Проезжая мимо костра, до которого было порядком 40 метров, я заметил, как что-то блеснуло, а в следующую секунду что-то мигнуло красным и донесся приглушенный звук выстрела. «Стреляют!» — крикнул Семенов, вильнув на дороге. «Топи!» Прикрикнул на него, одновременно предупреждая по рации задние машины. Но больше выстрелов не последовало. Возможно, выстрел был просто предупреждением. Меня не покидало ощущение, что у нас не слишком все хорошо складывается, и проблемы еще впереди. Так и оказалось. Подъезжая к пересечению с Киевским шоссе, мы оказались перед затором. Остановившись, при свете фар смотрел на развязку. Сколько хватало света, затору не было видно конца. Шишика и Ниссан остановились вплотную. На дозиметре было без изменений – 0,43 микрозиверта. «Держите периметр!» Не дожидаясь моих указаний, скомандовал Виталий Семенович, пока я при свете внутреннего плафона лихорадочно искал объезд. Маршрут нашелся. Нужно было вернуться назад на 2 сотни метров и съехать с шоссе в направлении Селятина. Пересечь Киевское шоссе по окраине Селятина, чтобы попасть в маленький поселок дома отдыха «Отличник». В километре от микропоселка был крупный населенный пункт Сырьево, от которого вела дорога на ЦКАД. Позвав Дениса и Ваню, показал предполагаемый путь. А девушки тоже вылезли из машины, чтобы размять ноги. Мы проехали всего около 30 километров, затратив больше часа. Брошенные машины, заторы и толстый слой снега на дороге не позволяли развивать скорость выше 40 км в час. Вернувшись назад, мы аккуратно съехали с трассы, чтобы попасть в Селятино. В населенный пункт вела одна дорога, и уже подъезжая к первым зданиям, мы уткнулись в баррикаду, организованную 2 автобусами, полностью перекрывавшими проезд. Одновременно с 3 сторон, с боков и спереди, вспыхнули фонари, слепя нас. «Выйти из машины, подняв руки!» Голос, усиленный рупором, не предвещал ничего хорошего. «Всем спокойно!» Успел сказать в рацию, прежде чем за дверь машины дернули снаружи. Слепящий свет заставлял жмуриться, но ствол, уткнувшийся мне в ребра, я почувствовал однозначно. «Кто такие? Дернитесь, стреляю!» Говоривший еще не заметил автомат в моих ногах. Он торопливо провел рукой по моей груди и животу, ища оружие. «Русские мы. С Одинцова едем, свет убери, поговорим». «Все здесь русские, да не все друзья!» Зло проговорил голос, но фонарь отвел в сторону. Проморгавшись, я, наконец, увидел визави. Это был мужчина средних лет с маской из марли на лице. Одет был по-домашнему. Теплая куртка, лыжная шапка. В руках охотничье ружье. Ствол направлен на меня. За ним стояло еще несколько парней. У одного в руках топор. У двоих ружья в руках. Со стороны Семенова тоже были люди. 2 парней с арбалетом в руках. «Мужики, спокойно. Мы не причиним вам вреда. На трассе страшный затор. Мы просто хотим объехать через ваш поселок». Страха не было. Это простые люди, вышедшие на защиту своего дома. Да и вооружены они слабо. Но стрелять без причины я не собирался. Беспокоился только за импульсивного Дениса. «Опустить оружие!» Скинув с себя дождевик, Семенов явил свою форму подполковника. «На территории страны военное положение, а вы препятствуете проезду официальной колонны». Но слова подполковника возымели обратный эффект. Почти одновременно заговорили все. Со стороны автобусов потянулись еще около 10 человек, возмущающиеся тем, что власти бездействуют, что не оказывается гуманитарная помощь. Еще немного, и их неприязнь перейдет в открытую вражду. Надо было что-то срочно предпринять. «Народ!» Мне пришлось повысить голос. «Мы едем в Коломну, где должны передать информацию по выжившим после атаки. И про ваша селятина скажем. Обязательно передадим, чтобы направили сюда продовольствие». Эти слова возымели эффект. Меня засыпали вопросами, где главнокомандующий, что стало с Америкой и когда все наладится. Больше всего радости у людей вызывали мои слова, что США превратилась в выжженную пустыню. «А Франция? Это они все начали!» Вперед протиснулся сухопарый старик в очках, похожий на школьного учителя. «Такой страны больше нет», — как можно увереннее ответил на его вопрос. «Британия практически полностью ушла под воду. Но и мы понесли огромные потери. Москвы, Питера больше нет. По столице враги отработали особенно сильно. Около получаса мы провели беседу с жителями Селятина. Подтянулись даже женщины из ближайших домов. Когда мы грузили припасы и вещи, не все поместилось в шишигу. В додже был наполовину полный ящик с тушенкой, около 20 банок. Глядя на небритое и исхудавшее лицо, я почувствовал стыд. Открыв двери, вытащил неполный ящик и протянул старшему местных со словами. «Вы, ребята, продержитесь немного, все должно наладиться». Провожали нас дружно, сопроводили до Киевского шоссе, показали, где лучше въехать, чтобы попасть в следующий поселок. Доехав до Сырьевого, Семенов свернул направо к ЦКАДу, вернувшись на шоссе минут через 5. До следующей крупной развязки пересечения с Каширским шоссе было почти 70 километров. Этот участок ЦКАД был наименее пустынный, если не считать пары маленьких поселков. Снег здесь местами сдувался ветром. Семенов даже смог разогнаться до 70 километров, пока я не попросил сбросить скорость. В любой момент на снежной дороге можно допустить ошибку, а на этой трассе, ставшей для нас дорогой к жизни, ошибиться означало погибнуть. Глава 9. Островок цивилизации. Дорога впереди была свободной, но на ней лежал толстый слой снега, не меньше 10 сантиметров. Периодически встречались машины, застывшие у обочины, а порой брошенные прямо посреди дороги. Снег облепил их, частично размывая, частично скрывая контуры. Следов от машины было мало. До нас здесь проехала максимум пара десятков, сформировав небольшую колею, по которой старался ехать Семенов. Разговаривать не хотелось. Дозиметр словно застыл на цифре 0,42 микрозиверта, давая свободно дышать и курить. Я заново прокручивал события последних 2 лет, приведших к этой глобальной катастрофе. Все началось с одного митинга в Киеве, случившегося более 10 лет назад. Произошла смена власти. Одни расценивали это как переворот, вторые – как высшее проявление демократии. События развивались стремительно. Крым вернулся в состав России, на Донбассе образовались народные республики, объявленные Киевом сепаратистскими и преступными. В течение 8 лет ситуация «ни война, ни мир» держала в напряжении 2 братских народа. А потом все вышло из-под контроля. Славяне схлестнулись между собой. Довольно англосакский мир потирал потные ладошки. У них получилось лучшее вложение средств, приведшее к взаимной ненависти. Можно ли было все это предотвратить? Наверное, да. Но история не знает сослагательного наклонения. Когда исход специальной военной операции был практически предрешен, на горизонте появились силы НАТО, и случилось то, чего боялись больше всего – ядерная война. Во всей этой истории меня терзал один момент. Я получил СМС о ядерной атаке, и сирена прозвучала буквально за несколько секунд до взрыва в Красногорске. Почему предупреждение пришло так поздно? Была ли это преступная халатность, или враг умудрился обойти нашу систему ПВО? Почему практически сразу пропал интернет и перестали работать мобильники? Ведь невозможно всю сеть вывести из строя, тем более, что на орбите есть спутники. Неужели спутники были выведены из строя? Много раз вместе с парнями мы моделировали ситуацию, но связь и интернет какое-то время должны были работать. Или по радио не сказали всей правды, и удар по России был нанесен куда сильнее. Мы уже ехали около часа. Сзади негромко переговаривались Аннабель и супруга подполковника. Мне было приятно, что у Семеновых начали налаживаться отношения с Денисом. Маша просто расцвела. Все это время ее угнетало данное обстоятельство. Да и Виталий Семенович оказался мужиком с остальным Фаберже. Вспомнив, как он лихо отправил картуза на тот свет, покосился на подполковника. Сидит за рулем неспокойный и сосредоточенный, словно мы едем в уикенд на шашлыки. Непростой мужик, непростой. Первое впечатление, что он мягкий и пушистый, но жена не смеет слова против сказать. «Олег, впереди что-то есть». вглядываясь в темноту, словно отблески красного прямо по курсу. «Сбавь скорость». В сфере фар прочитал название населенного пункта. «Молодежный». Сверяясь по карте, пока Семенов, сбросив скорость до 30, продолжает держать курс на мигающий красный свет. Через километр, пересечение с Симферопольским шоссе, мы отъехали от Селятина примерно на 40 километров. Красный свет становился ярче по мере нашего продвижения. Мощный фонарь, вспыхнувший рядом с ним, буквально ослепил. «Стой!» Слегка проскользив по снегу, машина остановилась. Рядом с прожектором вспыхнули фары машины, и послышался звук двигателя, направляющегося к нам. «Очередная коммуна?» Полувопросительно прокомментировал Семенов. Но я был не согласен. «Кто будет устраивать коммуну посреди федеральной дороги, на пересечении такой же значимой? Только бандиты или...» Додумать я не успел, потому что басовито пророкотал крупнокалиберный пулемет, заставляя распластаться на снегу. «Бросить оружие! Это военный патруль!» Звук, усиленный мегафоном, мы услышали бы, наверное, и за километр от этого места. БТР остановился в 10 метрах. Прожектор мешал смотреть, но я не сомневался, что пулемет держит нас под прицелом. «Лежать, не шевелиться!» Послышали шаги. Я будто берц нога отшвырнула мой автомат. «Кто такие? На каком основании оружие?» «Подполковник УВД Одинцова, Семенов Виталий Семенович». Послышался слева от меня голос. «Я достану удостоверение медленно и без лишних движений». Я видел только две ноги. Попытку поднять голову пресекли самым наглым образом, вдавив голову в снег. Отплевываясь от радиоактивной снежной каши, мысленно пожелал гореть в аду незнакомцу, жалея, что оказался слишком лоялен к властям. «Старший лейтенант Погорелов, 28-я гвардейская мотострелковая. Товарищ подполковник, извините за грубый прием. Время сами понимаете какое». «Понимаю. У вас КПП на развязке? Кстати, обязательно моему товарищу лежать на снегу. Он же радиоактивный». «Пусть встает. Мы заметили у него автомат. Малость переборщили». Берцы протянули мне руку, а я, проигнорировав его жест, поднялся на ноги. Лейтенанту от силы было лет 25. Наверное, только закончил училище. Трое в зимних камуфляжах выглядели постарше. Автоматы были Калашниковы 105. «Дальше проезда нет. Враг прислал ракету по аэропорту Жуковский», — пояснил лейтенант. «Мы разворачиваем немногочисленных проезжающих, потому что уже через пару километров сильно фонит, мне безопасно». «А почему Жуковский, а не Домодедово?» На мой вопрос ответил подполковник. «Так он же помимо гражданских функций ИНЕ выполняет. Экспериментальные полеты, военные самолеты». «Все верно, товарищ подполковник. Вы уж извините, но автомат вашего товарища мы должны изъять, и вам придется развернуться». «А без этого никак?» «Приказ». Последовал короткий ответ, на который Семенов лишь согласно кивнул. Потеря одного автомата ничего не значила. У нас еще 10 оставалось. А вот радиоактивное заражение впереди сильно меняло наши планы. Придется искать объезд. Один из солдат поднял мой автомат. Усмехнувшись, на фоне его АК-105 мой коротыш выглядел недоделанным. Шишига и Ниссан привлекли внимание лейтенанта. «Большой колонной едете. Куда путь держите?» Он махнул рукой. Двое солдат в развалочку направились к машине Ивана. Надо было срочно спасать положение. «Лейтенант, ваше лицо мне знакомо. Вы случайно под Купянском не воевали в 24-м году?» Мой вопрос не произвел впечатления на лейтенанта, но заставил встрепенуться третьего солдата. «Воевал?» «Да, с 23 по 24 год, два контракта». Что-то в облике солдата было странное. Держался он не как военнослужащий. «Парни, назад!» Окликнул мой собеседник солдат, уже дошедших до нашей шишиги. «Наш человек!» Самое интересное было то, что лейтенант даже не пробовал опротестовать решение солдата, лишь молча пожал плечами. Подошедшие солдаты также оказались ветеранами СВО, бравшими Николаев. Мы минут 5 поболтали, вспоминая военную кампанию. «Ты, земель, извини». Петр, так звали старшего из них, протянул мне автомат. «Вы куда путь держите?» «Нам бы до Обухова. Оттуда направо, направляемся на Касимов». Я немного слукавил, назвав неточное место. «До Обухова отсюда не доехать. Если только до Каширского. Но там уже серьезно фонит. А после Каширки дорога заблокирована. В момент атаки трасса была забита. Почти все там и заглохли. Лучше сверните направо и в направлении Тулы. Там дорога свободнее и разрушений меньше. Но в саму Тулу не суетесь. По ней пара ракет прилетела с боеголовками. Походу, дороги там есть, порой проселочные, но можно проехать, если не сильно снегом завалило. Я не стал говорить про подробную карту в машине. Тепло поблагодарив Петра и товарищей, мы вернулись в машину. До развязки было не доехать. После того, как БТР развернулся и уехал, нашли удобный съезд дороги, чтобы свернуть на Симферопольское шоссе. Снег на обочине был глубокий. Додж ревел мотором, прокладывая путь. Вызвав по рации Ивана, предложил ему ехать первым до шоссе. У него клиренс лучше. Да и как везде ходу, шишиги нет равных. По колее, оставленной Иваном, ехать было куда проще. Выехав на Симферопольское шоссе, оглянулись назад. Трижды мигнув, прожектор пожелал нам удачной дороги. Отъехав от развязки около 5 километров, попросил подполковника остановить машину. Надо было определиться с маршрутом. «Все нормально. Разбираюсь с маршрутом», — ответил Денису, вызвавшему меня по рации. Только сейчас почувствовал, как сильно хочется отлить. «Поход в туалет», — объявил своим пассажирам. «Мальчики налево, девочки направо». «Как всегда, как налево, так это мужчинам», — прокомментировала Наталья Ивановна, вызвав смешок у Анабель. Выбравшись из машин, они дождались Маши и Альбины и резво направились к группе деревьев справа от трассы. Виталий Семенович и Ашот посторожили, пока мы справляли нужду, а потом и сами ушли влево от трассы. Уровень радиации пока держался, не поднимаясь выше 0,51 микрозиверт. Денис и я курили, пока Ваня деловито прохаживался вокруг машин, постукивая по колесам. «Как машинист на перроне», — заметил Семенов, вызвав у нас улыбки. «Действительно. В своей нахлобученной шапке с двумя куртками и плащом сверху Ваня вызывал подобную ассоциацию. Накурив, отшвырнул окурок, вытаскивая карту из машины. Расстелив ее на капоте машины, попросил Ашота посветить. «Нам не нужно ехать до самой Тулы, тем более там радиация. Трасса А-108 идет параллельно А-107, только она не четырехполосная. До нее примерно 30 километров. Ближайший к нужному нам съезду населенный пункт – Нижнее Пикалево и Еськино. Если ехать по А-108, то на развилке 68 километра нам придется свернуть направо на Егорьевское шоссе, а оттуда прямая дорога на Гусь-Железный или Касимов, смотря как мы будем заезжать в Брекенбор. «А долго нам ехать?» Сережка капризничает. Альбина пританцовывала на месте, пытаясь успокоить хнычущего малыша. Бросил взгляд на часы. 10:30. А мы проехали лишь 1/5 пути, если верить масштабам карты. «К утру будем на месте, если не будет форс-мажора». Альбину ответ расстроил. Она явно хотела услышать, что через 10 часов доедем до своего Эдема. Долгими зимними вечерами мы просто тупо обсуждали, строили планы, как будем жить в старом Кудоме. Название девушкам не нравилось. Они искали название, как будет именоваться наше поселение. Название «Эдем» предложила Маша. Странно, но оно понравилось всем, кроме меня. У меня были иные ассоциации с этим местом. Оно напоминало что-то из жизни древних предков. Величественный лес, неторопливая речка, густой кустарник, болото выше на север. Я бы предпочел назвать его «Чуть» или «Мещера», потому что это все-таки была мещерская низменность. Но спорить с девушками было опасно. Мои названия высмеяли, склоняя на все лады. «Ладно, давайте по машинам. Раньше поедем, быстрее доедем». Пока мы вынужденно стояли, Анабель с Машей достали заранее заготовленные бутерброды с колбасой. Точнее, это были сухарики с колбасой, но в нашем положении они были вкуснее любого Биг Мака. Еще бы горячий чай или кофе, но такой роскоши в походных условиях не было. У нас имелись 2 термоса по 3 литра каждый, но оба были отправлены в Старый Кудом вместе с основным грузом. Как-то я проморгал этот вопрос. А единственный 0,5-литровый термос был слишком мал, чтобы напоить всех. Да и Альбина его приспособила под детскую смесь, чтобы кормить сына. Буквально через 10 километров проехали Любочаны по левой стороне от дороги. Мне показался свет свечи или фонаря в паре домов, но в остальном все было темно и тихо. По карте получалось 35 километров до нужного нам съезда. Спидометр показал 31 километр, когда я увидел трафарет с указанием Еськино. Сворачивая в Еськино. Подполковнику пришлось перетормозить, чтобы не проскочить дорогу в населенный пункт. Впереди развязка. Неизвестно, что там нас ждет. А через Еськино дорога выходит на А-108. пояснил свое решение. «Принято», – отозвался Семенов, осторожно пробираясь по узким улочкам. В Ейскино люди были. Несмотря на поздний час, встретили группу мужчин, куривших перед открытыми воротами частного дома. Свет выхватил из темноты небритые лица с натянутыми до бровей шапками. Мужики настороженно проводили нас взглядом, прикрывая глаза от света фар. «Они даже не боятся. Я бы умерла со страху, увидев три машины сразу». Аннабель прильнула к окну, разглядывая поселок. «А чего им бояться? Маленький поселок. Чужие здесь не будут ездить», — парировал Виталий Семенович, не отрывая глаз от дороги. «А если это американцы? Или другие из проклятого НАТО?» Аннабель не собиралась легко сдавать позиции. «Раз они нас бомбили ядерными ракетами, логично, что потом придут захватывать Россию». «Некому приходить», — возразил Семенов. «У них такая же жопа, если не хуже. Извини меня за мой французский». «В европейской части России им действительно нечего делать», — согласился с подполковником. «Но вот Сибирь и юг России, возможно, встретятся с супостатом». «Китайцы и турки», — презрительно фыркнул собеседник. «Да они в жизнь войнами не были. Их даже наши мужики с охотничьими ружьями погонят». «Здесь налево. Выезжаем на трассу», — сориентировал водителя, увлекшегося спором и рассуждениями о неудачниках, войнах, турках и китайцах. Желания продолжать спор не было. Каждый останется при своем мнении. Немного больше почитав, я не был согласен с его мнением. Обе страны имели солидные армии. Если ядерная война их не затронула, то жди экспансии. Сразу не полезут. Подождут год или два, пока радиационный фон сильно ослабнет, а потом начнут лезть. Это была одна из причин, почему я не выбрал для поселения теплый юг или благодатный Алтай. Были и другие основания избегать этих мест. Но неизбежная экспансия соседей России, притворно считающихся друзьями и союзниками, была главной причиной. Трасса А-108, хоть и имела меньше полос, чем трасса А-107,